Издательство «Лайкбук» представляет. Эрин Дум. Заклинатель снега. Читает Александра Суркова. Посвящается стойким. Пролог. Говорят, сердце как снег. Своевольное, молчаливое, способное растаять даже от слабого тепла. Там, откуда я приехала, все так думают. Вы услышите это от стариков, маленьких детей и тех, кто поднимает тосты за счастье. Якобы у каждого из нас сердце из снега, потому что чистота чувств делает его мягким и непорочным. Я в это никогда не верила. Да, я выросла в северном краю, где все промерзают до костей, но никогда не разделяла это убеждение. Снег приспосабливается ко всему. Он нежный, сглаживает острые углы, покрывает предметы, не причиняя им вреда. Но сердце? Нет. Сердце требовательное. Оно кричит, сжимается и упрямится. Позже я кое-что поняла, как понимают, что солнце — звезда, а изумруд — всего лишь камень. Я поняла, что неважно, насколько сердца различаются. Важно, насколько они похожи. Неважно, что одно горячее, а другое холодное. Неважно, что одно протестует, а другое смиряется. Я перестала выискивать разницу. И лучше бы я этого не поняла и продолжала обманываться. Однако ничто не обратит время вспять. Ничто не вернет мне то, что я потеряла. В таком случае, возможно, правда то, что говорят. Может, люди не ошибаются? Сердце как снег. С наступлением сумерек оно превращается в комок льда.